Йоу, замес! Марачи дизайн! Козырь, козырь, козырь. Йоу. Ну что ж, здравствуй, мой любимый критик. На, послушай дерьма с юга Питера. Я из замеса, тот, что бородатый, чье воображение довольно богато. Я из стада, кем движет гребаный козырь, где на тебя и тебе все просто похер. Играю в покер в виртуальном мире, сидя за монитором в двухкомнатной квартире. Эта скотина, что сидит внутри меня, требует денег и сук с приставкой дохуя. Это борьба с ленью дизайнера MC, приносит плоды, но забирает много сил. Эй, йоу, это мой первый сольный альбом, что внутри меня упаковано именно в нем. Мой вещий сон — жить в изобилии зеленых купюр и семейной идиллии. Пару друзей, что будут меня понимать, неважно, какая будет на руках мать. Эй, йоу. Козырь, именно он движет умы, бегать на работу и быть узником тюрьмы. Козырь, именно так название альбома, что перекроет твой разум по-любому. Козырь, именно он движет умы, бегать на работу и быть узником тюрьмы. Козырь, именно так название альбома, что перекроет твой разум по-любому. Чтоб не слышать мой адрес глупых вопросов, я создал проект под названием «Козырь». Марат, что для тебя значит богатство? Плеваться в потолок, маньяк, куски баксов. Это безобразие, ты чё, бля, хасла? Стриги деньги у мамы, а мне надо питаться. Бомбы будут взрываться, верхи наслаждаться. Из-за диких прыжков, голубых акций, стилю абстракции в загнутом пространстве. Не стоит повторять, у тебя нету шансов. Моя обувь, сука, не от Балдинини. Это пока, а пока Nike синие. Несли меня в состоянии пьяном, а то будешь жертвой боевого жанра. Как ни странно, мой рэп не ради монет. Я люблю творить, в этом мой ответ. Козырь, именно он движет умы, бегать на работу и быть узником тюрьмы. Козырь, именно так название альбома, что перекроет твой разум по-любому. Козырь, именно он движет умы, бегать на работу и быть узником тюрьмы. Козырь, именно так название альбома, что перекроет твой разум по-любому.